Глава вторая. Все произошло настолько внезапно, все это было до такой степени неожиданно, что, наверное, поэтому и удалось. Он возвращался домой с тренировки, на которой недавно начал ходить. Возвращался в приподнятом расположении духа, шел мягким, расслабленным шагом, когда вдруг рядом с ним затормозил незнакомый автомобиль с затененными стеклами. Рука автоматически метнулась к ножу в кармане, его постоянному спутнику, но сделать он ничего не успел. Дверца распахнулась, послышался выстрел, и в плечо впился дротик. Парень зарычал, ухватился за него, выдернул, но было уже поздно. Свое дело дротик сделал. Перед глазами поплыли круги, в голове зашумело, он шатнулся раз, другой. И, наконец, не в силах держаться на ногах, медленно осел на асфальт. Он еще успел достать нож и положить его рядом с собой, слабо сжимая пальцами. Но потом сознание все-таки отключилось, и он провалился в глухую тьму. Он не помнил ни как он упал на асфальт, ни как его затаскивали в машину. Не помнил, как его везли, не знал, куда везли. Пришел он в себя, сидя на стуле с прикованными к подлокотникам руками. Отвратительно слабый и беспомощный. В лицо плеснула холодная вода. Парень встряхнулся и, усилием воли заставляя себя двигаться, одновременно приходя в себя, медленно поднял голову. Он стоял прямо перед ним. Виденный однажды человек, отвратительный, мерзкий человек, который сейчас должен был быть в темнице в далекой-далекой стране. Стоял живой и невредимый. И гаденько улыбался, сжимая в зубах сигарету. Это был он. И тут не могло быть никаких сомнений. Но как он очутился здесь, парень понять не мог. Он закашлялся от сигаретного дыма и мотнул головой, пытаясь отогнать его. «Дире!» – слетел с его губ почти вздох. «Тварь! Как ты удрал?» «Не твое дело!» Дире самодовольно ухмыльнулся и, затянувшись, отвел руку с сигаретой в сторону. Это была правая рука, та самая, которую однажды прострелил Арчибальд, и парень со злорадством отметил, что двигает ей гаденыш с некоторым трудом. «Вопрос в том, сможешь ли удрать ты, диктор», – продолжал негодяй, мерзко ухмыляясь. «И я почему-то питаю на этот счет определенные сомнения. Видишь ли, Шон? На сей раз я подготовился лучше, чем в прошлый, и союзников своих тоже хорошенько вооружил». Шон дернулся, напрягая мускулы, пытаясь высвободить руки. «Какого черта тебе надо?» Дире, известный также как дьявол из Рейкьявика, шагнул к нему и, присев на корточки, заглянул снизу в лицо. Потом с удовольствием затянулся и, выдохнув дым прямо в собеседника, негромко рассмеялся. «Да так, ничего особенного, Родзеро. Видишь ли, до меня неожиданно дошли прелюбопытнейшие слухи насчет тебя. Ты, оказывается, не просто ловкий ублюдок по прозвищу Диктор, который запросто перерезает людям глотки. Ты – страж перчатки Соломона. И это для меня представляет огромный интерес, дружок». Родзеро сжал правую руку в кулак. На ней, не снятый во время похищения, сиял сапфиром крупный перстень. Один из главных атрибутов стража, по счастью, непризнанный Дире. «Зачем тебе перчатка?» «Зачем?» Собеседник хохотнул и только сейчас поднялся с корточек. «Какой глупый, наивный вопрос, Шон!» «Я хочу, чтобы она выполнила мое желание, разумеется. Зачем же еще мне ее искать?» «Ее артефактная ценность меня не слишком интересует». Шон медленно повел головой из стороны в сторону. По губам его змейкой скользнула насмешливая острая улыбка. «Даже если бы я знал, где она, а я этого не знаю, даже если бы привел тебя к ней, ты не сможешь использовать ее, Дире. Есть лишь один человек в мире, который может пользоваться перчаткой. Но этот человек уже использовал ее один раз. Повторно это невозможно». По лицу дьявола из Рейкьявика темной волной пробежала ненависть. «Тресс!» – выплюнул он. «Наверняка, конечно, он использовал ее, чтобы спасти свою полудохлую шкуру, чтобы стать отдельным человеком. Я знаю, Шон, что прежде этот парень обитал в теле своего братца. Я успел выяснить это с тех пор, как бежал. И знаю, что несколько лет назад он каким-то чудом вдруг получил свое отдельное тело. И что произошло это после путешествия на Соломоновы острова? Догадаться нетрудно. Этот ублюдок нашел перчатку. Ты привел его к ней. И он использовал ее, чтобы стать нормальным. Тьфу, тварь! И здесь подсуетился. Но ничего. Ничего. Дире выплюнул сигарету и, не позаботившись о том, чтобы затушить ее, достал пистолет, одним движением приставляя его дуло к горлу пленника. Шон непроизвольно сглотнул. «Ты отвел его к ней. Значит, отведешь и меня, страж. Если же потребуется человек, чтобы мог использовать эту гребаную перчатку...» Губы его скривила злая усмешка. «Я возьму его братца. Думаю, одна и та же кровь сыграет роль». «Дурак!» Редзеро, не выдержав, покачал головой. Дуло пистолета по-прежнему холодило горло, однако говорить он старался как можно более уверенно. «Ни Тресс, ни его брат не могут пользоваться перчаткой. На это был способен лишь один. Другой. Человек с сапфировым взглядом». Дуло отодвинулось, немного опускаясь. Крысиное лицо дьявола залило нескрываемое изумление. «Человек с... чего? Что еще за мистическая мура? Кто? Кто может использовать перчатку? Причем тут сапфиры?» Он внезапно размахнулся и наотмашь ударил парня тяжелым пистолетом по лицу. Голова мотнулась. Рот наполнил противный вкус крови. Шон зашипел. «У этого человека были сапфировые глаза», — раздраженно отозвался он. «Но тебе это не даст ничего, дьявол. Совсем ничего. Он уже использовал перчатку единожды и не может использовать ее еще раз. Зачем она тебе?» «Не твое дело!» Дире торопливо облизал губы и неожиданно потер правую ногу в том месте, куда, как помнилось диктору, год назад угодила пуля. Он мысленно усмехнулся, понимая, что проклятый дьявол так и не оправился до конца, что старые раны все еще мучают его. Впрочем, добрее Дире они не сделали. Даже скорее наоборот. Мерзавец чувствовал боль, сознавал, кто был ее виновником, и злился все сильнее и сильнее. А злость свою вымещал на пленнике. Интересно, зачем ему перчатка? Уж не для установления мира во всем мире. В этом и сомнений быть не может. Собеседник отошел, покачивая пистолет в опущенной руке и о чем-то размышляя. Шон заметил, что губы его шевелятся, и даже как будто сумел прочитать по ним слово «сапфир», но уверен не был. Прошло около полуминуты. Дире размышлял, изредка оглядываясь на пленника и изучая его внимательным взглядом, периодически задерживаясь на голубых, льдистых глазах парня и, по-видимому, прикидывая, подходит ли он на роль человека с сапфировым взглядом. Шон мрачно думал о том, как отсюда выбраться. Неожиданно раздавшийся резкий неприятный звук заставил его удивленно моргнуть, озираясь. Дьявол, чертыхнувшись, полез в карман, звонил его мобильный телефон. И от звонка этого Редзеро с одной стороны не ждал ничего хорошего, а с другой ожидал хоть какой-нибудь информации. «Докладывай», – бросил в трубку Дире и, выслушав собеседника, пакостно заулыбался. «Отлично! Теперь вот что. Отправь хищнику сообщение. Пусть знает, где мальчишка. А когда придет...» «Нет, пацана, не трогай. Помни, у Альфы есть кое-какие связи в полиции. А копы очень не любят тех, кто обижает детей. Да, в подвал его пока посади. Что делать с хищником, решай сам. К моему приезду он должен быть готов». Разговор закончился. Диктор, нескрываемо прислушивающийся к нему, чуть сузил глаза и немного склонил голову на бок. Ему было интересно. «Осмелел?» – вежливо осведомился он. «Решил пойти против хищника?» «Боюсь, ты снова обломаешься, Дире. С Альфой не так-то просто». «Заткнись!» – тюремщик вежливо улыбнулся, снова поднимая пистолет. «Слушай меня внимательно, диктор. Я не стану повторять дважды. Я мог бы прострелить тебе ногу, мог бы прикончить тебя. Но ты мне нужен, страж. Ты отведешь меня к перчатке и в твоих интересах как можно скорее разузнать к ней дорогу. Остальное не твое дело. Никаких вопросов, никаких ценных наблюдений и замечаний. Выполняй то, что тебе сказано. Понял? Если сделаешь все хорошо, может быть, останешься жив. Лицо его внезапно исказило гримаса презрительной ненависти. На радость своей бабуле. Радзеро помрачнел. Наличие у себя нежно любимой бабушки он, диктор, всегда скрывал очень и очень тщательно и совершенно не ожидал, что этот ублюдок может пронюхать о ней. За словами его, кажущимися не более чем издевкой, угадывалась угроза. Дире ясно давал понять, что знает о родственнице Шона, и если тот откажется, не применит использовать ее в качестве рычага давления. Чем может это обернуться для пожилой женщины, не хотелось даже думать. В полицейский участок Арчибальд вошел быстрым резким шагом и прямо направился к кабинету капитана. Его он знал в лицо, был достаточно близко знаком, хотя никогда прежде вот так в наглую не использовал это знакомство. Сегодня же случай был особый. Ричард Конте, капитан полиции, как раз изучал материалы по очередному делу, когда дверь его кабинета распахнулась, пропуская высокого темноволосого человека в длинном черном пальто. Ричард удивленно откинулся на спинку рабочего кресла. «Вот уж кого не ждал когда-либо здесь увидеть!» Приветствовал он его, указывая зажатой в руках шариковой ручкой на стул перед своим столом. «Садись!» Арчибальд это предложение проигнорировал и, замерев перед столом капитана, как можно более небрежно сунул руки в карманы пальто. Выдавать своих истинных чувств мужчине не хотелось. Только что близ Пятой авеню, ввиду Empire State Building, был похищен ребенок. Очень ровным, спокойным голосом уведомил он. «Мальчик, 14 лет, зовут...» «Стоп!» Ричард, неизвестно чем изумленный больше, тем ли фактом, что Арчи проявляет о ком-то заботу, или же тем, что кому-то достало смелости и подлости похитить подростка средь бела дня, или даже тем, что о похищении его извещает человек, сам далеко не законопослушный, слегка хлопнул ладонью по столу и привстал. «Еще раз и как можно медленнее. Кто тебе этот мальчик?» Молле скрипнул зубами. «Мой младший брат». Ричард сел обратно в кресло и вытаращился на него, как домовой на пряник. «У тебя есть брат?» «Веришь? Я сам был изумлен не меньше». Раздраженно бросил Альфа и, наконец, присев на предложенный стул, скрестил руки на груди. «Он мой сводный брат. Скорее, второй сын моей матери. Она попросила приютить его на каникулы. Парень хотел посмотреть Нью-Йорк. Она с ним поехать не могла, ну и так далее. У меня не было выбора, кроме как согласиться». Он глубоко вздохнул и снова скрипнул зубами. «А теперь его похитили. Похитили у меня на глазах, черт возьми. А я ничего не успел сделать». «Как это ты его проморгал?» Конте, заметно пытающийся сопоставить факты, медленно повел головой из стороны в сторону. Хищник опустил руки, сжимая кулаки. «Зевнул», – бросил он сквозь зубы. В этот момент остановился автомобиль, его схватили и по газам. «Я хотел выстрелить, но побоялся ранить мальчишку». Ричард нахмурился. «Номера?» «Заляпаны грязью». «Так». Капитан закусил губу и постучал себя по подбородку ручкой. «Стекла должно быть тонированы». «Как ты догадлив?» Последовал язвительный ответ. «Я не дилетант, Ричард. Я знаю, на что следует обращать внимание. Внедорожник. Похоже, Мерседес может быть модель GL450. По крайней мере, похож. Таких автомобилей на дорогах пруд-пруди. Вычислить без номеров, чей он...» «Тем более, что его могли и угнать», – подхватил собеседник и тяжело вздохнул. «Да, серьезное дельце. Ладно, я подниму записи со всех камер дорожного слежения в этом районе. Мы найдем твоего брата Арчи, не сомневайся». «Уж постарайся». Молле передернул плечами. Не хотелось бы объясняться с его матерью. Ричард прищурился, изучая пытливым взглядом старого знакомого, и, неожиданно улыбнувшись, покачал головой. «Ты за него переживаешь?» Арчибальд не ответил, и Конте удовлетворенно кивнул. «Наконец-то в этом мире появился хоть кто-то, кем ты дорожишь. Иди домой, Альфа. И если с тобой эти твари вдруг свяжутся, сообщу». Мужчина кивнул. «И знаешь что, Дик? Хорошо бы узнать, сидит ли еще деря в темнице Восточной долины». «Ты думаешь...» «Я думаю», — хмыкнул Альфа, «что именно деря настолько мерзок, что может сделать разменной монетой ребенка. Может быть, чужими руками, но это уже не так важно. Хорошо было бы еще узнать, что это за руки». Ричард развел собственные в стороны. «Давай прикинем, кто тебя настолько любит, чтобы пойти на такое. С одной стороны, список обширен, с другой, невероятно узок. Есть в этом мире два человека, ненавидящих тебя до дрожи в пальцах». Мале поднялся на ноги и криво ухмыльнулся. «Говоришь о старом ублюдке, которому я тогда плюнул в рожу?» «И о его племяннике», – кивнул собеседник. «Красный Билл и Красный Лео, мне думается, всегда готовы с радостью оказать услугу Дире. При условии, конечно, что это его рук дело, и что это не...» «Я не верю в случайность». Арчи слегка помрачнел. «Я позвоню Кевину, пусть он спросит у брата, сидит ли еще этот ублюдок на месте, и если нет, поеду к Биллу». «Арчи». Капитан Конте поднялся на ноги и, обойдя стол, подошел к старому неприятелю, кладя руку ему на плечо. «Мы вернем твоего брата. А тебе сейчас лучше поехать домой. Не исключено, что похитители и в самом деле пожелают с тобой связаться. Если хочешь, я позвоню Нику». «Еще чего не хватало». Молле резко сбросил дружескую руку. «Не вмешивай его сюда. Я не желаю его помощи. К тебе я обратился только потому, что знаю, у полиции есть средства, каких я не имею. И даже этих средств не хватает, чтобы посадить тебя». Ричард удрученно вздохнул. «Знаешь, Арчи, я иногда всерьез не понимаю, почему мне просто не надеть на тебя наручники? Тебе дали пожизненный срок, ты должен сидеть». «Арчибальд Молле сидит», – отрезал хищник. «Это отражено во всех документах. Я перед законом чист, Дик. И к тому же помог тебе в нескольких делах. Так что, полагаю, у меня есть полное право сейчас спокойно отправиться домой и притвориться самым обычным гражданином, у которого похитили брата». «А я в таком случае притворюсь самым обычным капитаном полиции и брата твоего верну», – кивнул Ричард. «Иди. И будь добр. Прояви благоразумие. Договорились?» Мале мрачно кивнул в ответ и, не желая больше задерживаться, резко вышел вон.